Глава 6. Доспехи. Я остановился и поморщился. Ненавижу девичьи визги. У них это вроде национального вида спорта, кто издаст наиболее непотребный для организма звук. Лично по моим ощущениям, девичьи визги по степени отвратности тембра находятся где-то между царапанием ногтями по доске и ревом сирены ГО в 7 часов утра в воскресенье. Сразу начинает звенеть в ушах и тяжелеет голова. Будь моя воля, я бы вообще на законодательном уровне запретил женщинам визжать. Это же самое натуральное природное оружие, хоть и нелетальное. Я поднял руку и поковырялся пальцем в ухе, в бесплодной надежде выковырить оттуда мечущийся в черепной коробке визг. Конечно, у меня ничего не получилось, только ногтем царапнул. Стоп. А как у меня вообще получилось царапнуть ухо, если я в костяных перчатках и в шлеме? Я поднял руки к глазам и оглядел их со всех сторон. Повернул ладонями вверх, ладонями вниз. Брони не было. Ее не просто не было. Отсутствовали даже какие-либо следы того, что она когда-то там была. Никаких костяных пластин. Никакой красной с белыми прожилками подложки. Я снова смотрел на свои собственные, известные вплоть до последнего шрамы, руки с темными полосками грязи под ногтями. Наверное, насобирал, когда в склепе на ощупь ползал. Я согнул и разогнул пальцы, пробежался взглядом по ним вплоть до плеч, осмотрел грудь, живот, ноги. Ничего. Я ощупал лицо. На нем тоже не было ни следа шлема. Да что там, сильно увеличившееся поле зрения и так легко давало понять, что его нет. Короче, никакой брони. Ее будто и не было там никогда. Я даже с удовольствием согласился бы принять эту теорию, но 10 раскиданных по поляне трупов и напуганная до панического визга девушка опровергали ее. Как бы мне ни хотелось откреститься от того, что я по какой-то причине стал или как минимум только что являлся объектом класса кеттер, не выйдет. Я перевел взгляд на ближайший труп, чтобы лишний раз убедиться, что он мне не привиделся, и тут же пожалел об этом. Горло снова, как в первый раз, подкатил комок, и меня едва не вырвало. Каким-то чудом я успел отвести взгляд от головы, превращенный в окровавленный комок прямо вместе с остальным шлемом, и в несколько глубоких вдохов и выдохов успокоил разбушевавшийся желудок. Нет, мне это точно не привиделось. Мало того, мне снова дурно смотреть на изломанные и искореженные трупы. На те, что остались более или менее целыми, еще нормально, а вот те, что... Ох, нет, не надо на них смотреть. Опять я это сделал. Черт, да я же даже в армии не служил, благо успехи на спортивном поприще да учеба в универе помогли с этим. Автомат Калашникова разбирал один раз в жизни, на сборах в 11 классе. Первую медицинскую помощь изучал на потрепанном манекене в учебном классе автошколы, а тут настоящие трупы. С переломанными шеями, с раздавленными в лепешку головами и без головы вообще. Ведь я сам это сделал, своими руками. Не совсем своими, но сделал-то все равно я. И когда я это делал, почему-то воспринимал все это отстраненно и спокойно. Видел, понимал, что происходит, но не отождествлял с собой. Словно снова пересматривал снятый от первого до последнего кадра в режиме от первого лица фильм «Хардкор». В нем тоже было много крови, расчленёнки и мозгов по асфальту. Но там же понятно, что это фильм, переживать не за что. А тут... Нет-нет, хватит туда смотреть. Лучше обрати внимание на то, что пока что еще жива благодаря тебе. Я перевел взгляд на девушку, которая уже даже уползать и визжать не могла, а только смотрела на меня своими гигантскими серо-голубыми глазами и тяжело дышала. Девушка была красива. Кожа ее была красноватого оттенка, заставляющего заподозрить в ее родне чистокровных индейцев, и красиво контрастировала с изумрудно-зеленой травой. Волосы незнакомки были непроницаемо черными, длинными, примерно по лопатке, насколько я успел заметить. Чуть выделяющиеся скулы, высоко поднятые углы челюсти, едва заметно изогнутые брови, носик чуть длиннее, чем нужно для идеала. Нет, она не была идеальна, но была красива именно той красотой, что еще не перерастает в разряд кукольный, но уже радует глаз. На девушке не было никаких украшений, даже сережек. Еще на ней не было никакой одежды, что скрыло бы ее прекрасную спортивную фигуру с совершенно плоским животом, небольшой, но безукоризненной по форме грудью и длинными красивыми ногами. Девушка явно дружила со спортом, или как минимум фитнесом, и не пренебрегала постоянными тренировками. Ничего удивительного, что те ряженые пытались ее изнасиловать. Я бы и сам с такой с удовольствием провел не один десяток приятных минут. Только вот сейчас она явно не была настроена ни на приятное времяпрепровождение со мной, ни на вообще какое-то. В глазах ее до сих пор читался животный страх, с которым она смотрела на меня. А руки, прикрывающие грудь, явственно подрагивали. Никогда не думал, что скажу красивое про девушек с красной кожей. Да что там. Никогда не думал, что вообще смогу увидеть потомка чистокровных индейцев, да еще и... Где? В России? Как она могла оказаться в России? Или это я оказался в Америке? В Северной или Южной? В какой там живут индейцы? Да какая в срань Америка? Как я мог оказаться в Америке? Меня что, на самолете привезли? Да и в склеп запихнули, и камнями завалили, предварительно вылечив от однозначно смертельных травм. Я зарычал и схватился руками за голову, буквально чувствуя, как она распухает и начинает трещать по швам черепных костей от шквала мыслей. Чем дальше в лес, тем больше мыслей. Успокоиться. Срочно успокоиться, пока я не поехал кукушкой. Несколько глубоких вдохов и выдохов помогли прийти в себя, и я снова поднял взгляд на незнакомку. Надо как-то налаживать контакт, что ли. Хотя бы заставить ее одеться, да до дома проводить. Хотя кто знает, позволит ли она к себе хотя бы приблизиться после того, что она тут увидела. После того, как я на ее глазах превратился в монстра, а потом голыми руками убил десяток человек. Может, попробовать убедить ее, что это все галлюцинации? Попробовать списать на сотрясение мозга? Я сделал осторожный шаг вперед. «Слушай, я...» «Не подходи!» До ультразвуки взвизгнула девушка, снова отползая прочь. «Прочь, демон! Прочь!» «Да погоди ты!» — бессильно простонал я, глядя, как она ползет спиной вперед прямо на колючие кусты и даже не видит этого. «Ну стой же! Да стой, мать твою!» «Это я зря». Девушка снова взвизгнула на повышение голоса, еще быстрее заработала руками и ногами, теперь уже совсем не стесняясь своей ноготы, лишь бы оказаться подальше от меня. Но 5 метров, отделяющие ее от колючих кустов, закончились очень быстро. Она наткнулась спиной на шипы, возможно, даже те же самые, через которые на поляну вывалился я, снова взвизгнула, на сей раз от боли, и замерла на самой границе поляны. «Отлично», — я кивнул. «Теперь, наконец, давай поговорим». «Сгинь!» — не успокаивалась девушка. «Прочь, демон! Оставь меня в покое! Нет надо мной твоей власти!» «Да я и не претендую!» Я мирно поднял ладони и подошел еще на шаг. «Нет власти, так нет». «Не подходи! Я знаю, что у тебя на уме! Не подходи!» «Ого! Да она, оказывается, может покраснеть еще больше!» Щеки стали прямо пунцовыми, красивая грудь с темными маленькими сосками так и ходит ходуном. «Куда-то не туда меня понесло». «Не подходи, я сказала!» «Да в чем твоя проблема?» — не выдержал я. «Не подходи, сгинь, прочь! Я вообще-то тебя спас, между прочим!» «Знаю я, зачем ты меня спас! Сначала изнасиловать, а потом сожрать! Спасибо, я в курсе! Только вот душу мою ты не получишь ни при каких раскладах! Даже не мечтай!» Я замер с поднятыми руками, переваривая услышанное. «Меня что, угораздило наткнуться на душевнобольную? Черт, это ж надо, такая красивая и сумасшедшая!» На всякий случай я уточнил, чтобы точно исключить все варианты неверной интерпретации. «Повтори, что я с тобой сделаю? Изнасилуешь, а потом сожрешь!» «Да нахрена мне тебе жрать?» — взорвался я. «Изнасиловать я бы еще понял, но жрать-то мне тебя с какой радости? Ты за кого меня держишь?» «За того, кем ты являешься, демона!» «Да какой нахер демон? Какой нахер демон, скажи мне? С чего ты взяла, что я демон? С чего ты взяла, что я буду тебя жрать?» «А если ты не демон, то почему тогда жрешь их?» Я наткнула вытянутым указательным пальчиком с коротким ногтем куда-то мне под ноги. Я посмотрел туда, куда она указывала. Прямо под ногами, буквально в нескольких сантиметрах от моих кроссовок, валялся один из трупов солдат. Из тех, чья смерть не была легкой. Струи крови стекали по его лицу из-под шлема, затекая в открытые глаза и распахнутый в немом предсмертном крике рот. Туда же, от моего хоть и драного, но кипно-белого, будто бы только что вычищенного лучшими средствами и самой пушистой щеткой кроссовка, тянулось несколько толстых красных с белыми прожилками нитей, точно таких же на вид, как и те, что составляли подложку брони, что недавно помогла мне в уничтожении противников. Нити росли, будто бы из шнурков, и заканчивались там же, куда затекали струйки, уже начинающие сворачиваться крови, в глаза и рот мертвеца. Кажется, у меня отнялись ноги. В горле пересохло. Совершенно точно, причем настолько, что даже подступивший комок не смог протолкнуться дальше начала шеи, и блевать меня так и не потянуло. Тянущиеся от моей ноги к мертвецу нити ясно пульсировали, словно перекачивая через себя мертвую кровь. Я заорал и отскочил от трупа, дергая ногой, словно мне между пальцев горящие бумажки вставили. Нити оборвались и тут же пропали, просто истаяли в воздухе, будто их и не было. Но они были! Вон даже голова мертвеца совершенно точно изменила положение, когда натянувшиеся нити потянули ее за собой. Что это было? Это совершенно точно имеет отношение к той броне, но что конкретно это такое было? Что вообще со мной происходит? На моих глазах из кроссовок снова потянулись красно-белые нити, явно целясь в ближайшие лужи крови. Я снова заорал, и в два длинных прыжка оказался на другом краю поляны, там, откуда, до ближайшей кровавой струйки, было не меньше 5 метров. «Нехорошо», — прозвучал в голове уже знакомый голос. «Так поступать нехорошо». «Но вот только тебя мне не хватало. Я же только-только про тебя позабыл, и тут ты снова вылезаешь, моя личная шизофрения. Давай договоримся так. Ты — плод моего воображения, возможно, восхваленного, но все же воображение, тебя не существует. Я знаю, что раз тебя не существует, то заставить тебя исчезнуть я не в состоянии, ведь тебя и так нет. Но давай хотя бы договоримся о том, что ты не будешь влезать в мои мысли. Хотя бы тогда, когда у меня и без тебя крыша вверх дном переворачивается». «Во-первых, ты совершенно здоров», — с усмешкой проговорил голос. «Во-вторых, если я исчезну... Хотя нет, ты правильно сказал, я не исчезну». «Так», — вслух, но мысленно сказал я, — «хочешь сказать, что ты разумный собеседник, и с тобой можно вести разумный диалог?» «Нужно», — хихикнул голос. «В первую очередь, самому тебе». «Отлично», — я убеждающе поднял руки, чем заслужил еще один недобрый взгляд от девушки. С ее точки зрения-то я молча разыгрывал какие-то пантомимы. «Тогда давай договоримся. Ты будешь молчать и будешь появляться лишь тогда, когда я попрошу». «А то можно подумать, что ты когда-то попросишь». «Дело, говоришь?» — вынужден был согласиться я. «Но сейчас мне вообще вот не до тебя, личная шизофрения. Прямо вот максимально не до тебя. Если ты хочешь, чтобы я бесповоротно свихнулся и тебе стало негде жить, продолжай, конечно, в том же духе. А если все же хочешь иметь постоянное место жительства на протяжении следующих нескольких десятков лет, будь добр, заткнись». «Повежливее. Я вообще-то тебя спас. А ты мне даже поесть не даешь нормально. Я вообще-то 600 лет ничего не ел». «Дожили», — я хохотнул. «Какие 600 лет? Мне всего 22. Да и ты, можно сказать, только-только появился на свет. Как Лунтик, я родился. Какие 600 лет, дядя?» Голос ничего не ответил. Кажется, я его уел. Не знаю, как работает голова у шизофреников, но слыхал, что они творят совершенно нелогичные вещи и делают совершенно нелогичные выводы, которые на поверку оказываются, наоборот, максимально логичными. Например, на вопрос «Что общего между карандашом и ботинком?» адекватный человек ответит, что ничего, а шизофреник моментально даст ответ, они оба оставляют след. И это логично и правильно, только нестандартно, потому что адекватные люди мыслят, опираясь не только на логику, но еще и на жизненный опыт, который на самом деле вносит в логику разлад, добавляя в простую цепочку размышлений множество «если». Шизофреник соединяет причину и следствие напрямую, по кратчайшему пути, поэтому его выводы безукоризненно правильные. А вот то, что он изначально может взять неправильную причину и из этого вывести неправильное следствие, чаще всего опускается. К счастью, я пока еще не достиг этой стадии. Я поймал самого себя на неправильной отправной точке рассуждения и через это смог уличить собственный же мозг в неправильной работе. Не знаю, возможно ли самостоятельное купирование приступов шизофрении, но очень надеюсь, что да. Иначе со всеми этими невесомыми камнями, спятившими рельвяками, голыми краснокожими очаровашками и пьющими кровь кроссовками я рискую в скором времени бесповоротно заехать под капельницу со вкусным галоперидолом. И пока этого не произошло, надо как можно быстрее найти в окружающем как можно больше знакомого, как можно больше нормального, того, что мой мозг привык видеть и чем привык оперировать в размышлениях. А единственным источником информации все еще оставалась краснокожая красотка, которая за то время, что я справлялся с личной шизофренией, даже не попыталась сбежать или хотя бы подняться на ноги. Так и лежала на спине, подперевшись локтями, и недоверчиво глядела на меня из-под упавшей на лицо челки. Я снова медленно пошел к ней, держа на виду руки, и нацепив на лицо самую милую улыбку из тех, что у меня были в запасе. Не уверен, что у меня получилось, по крайней мере, настороженный взгляд маленького зверька красотка не сменила. Так и следила за тем, как я медленно, крошечными шагами приближаюсь, по пути аккуратно обходя все кровавые лужи мертвецов, а там, где это было невозможно, перешагивая их, поднимая ноги как можно выше. К счастью, красные нити из моих ног больше ни разу не высунулись, а то я бы все же повредился умом. Как пить дать, повредился бы. Я остановился в двух шагах от девушки и снова поднял руки ладонями перед собой, показывая, что я не причиню ей вреда. «Давай попробуем еще раз. Не бойся меня. Я тебе вреда не причиню. Меня зовут Макс». Девушка шмыгнула носом, наклонила голову, глядя из-под лобья. Ничего не ответила. «Я человек», — я ткнул себя пальцем. «Ты можешь легко убедиться в этом, если возьмешь меня за руку. Она теплая и мягкая, такая же, как у тебя». Девушка прищурилась и критически осмотрела протянутую ей ладонь, перевела взгляд на мое лицо. «Значит, говоришь, ты человек?» «Конечно», — улыбнулся я. «Где-то я слышал, что с сумасшедшими надо говорить мило и по-доброму». «Не демон?» «Конечно, нет», — еще шире улыбнулся я. «Тогда как ты оказался в его доспехах?»